Глава 106. Твердый грунт. И приходилось на ходу приспосабливаться к этой старинной штуковине АУГ. Перед боем не удалось вволю потренироваться в стрельбе. Дело не только в патронах, которых, понятно, не имелось вволю. Свою лепту внесло и соблюдение маскировочных мер. Благо, когда-то в родном Благовещенском они эту винтовку иногда держали в руках. Китайские курсанты ее вообще любили, прежде всего за компактность и легкость. Но с тех далеких времен кое-какие навыки поистерлись. А была у этой АУГ одна тонкость. Если тронуть курок чуток, то выстрел одиночный. Но стоит чуть пережать, и на тебе очередь. А патрончиков-то в магазине всего 30. Вот так несколько раз пережмешь, и останешься супротив американского спецназа без всяких преимуществ. А уже столкновение с первым из них, тем самым, которого не удалось прикончить до подрыва электромагнитного чуда, показало, что не все так просто, как ожидалось. Не сидят они в ожидании поддержки с моря и воздуха. Пока Герман подбирался к валунам, в которых укрылись янки, тот дважды его обстрелял. Нет, к счастью, это была не плазменная винтовка, и даже вообще не винтовка. Но все же достаточно опасная штучка. Как выяснилось позже, пистолет СПП – почти не устаревшая штуковина. Он давал достаточно большую прицельную дальность, и если бы Герман загодя предвидел его наличие, неизвестно, насколько бы затянулся поединок. Ведь тогда бы он поостерегся ломиться к врагу напропалую в первую минуту. Теперь оба укрылись за камнями, обдумывая ситуацию. Они внезапно вернулись в эпоху полувековой давности. Не было проясняющего ситуацию машинного знания, пейзажа сверху, сбоку или откуда-то еще. «Кстати, интересно», — думал между делом Герман, — «что там стало с вражескими мухами-наблюдателями? Упали с неба, дрыгая ножками? Или им все нипочем?» Он очень надеялся, что упали. А вот текущую ситуацию с игрой в прятки нельзя было длить до вечера. Герман помнил разъяснение Шикарева о том, что на каждый шаг далеких добрых программистов враг отвечает своими контрмерами, и это колесо вертится, накручивая обороты. Невозможно было надеяться, что Америка будет долго терпеть локальные преимущества над собой. Потом Герман Минаков вспомнил о гранатах. Не тех, что выпуливают с гранатомета, а ручных. Вообще-то они всегда придаются к снаряжению, но Герман не помнил случаев, когда их метали по делу. Человек все же не катапульта, так что обычно все разрешалось на гораздо большей дальности, чем метание камней. Однако полученные в аэромобилке навыки просто-напросто жили в крови. Правда, убить американца на дистанции он все же не смог. Хотя это было бы лучшим выходом из ситуации. Никакой замыкающей мозги альтернативы, брать или не брать в плен. Но кевларовая броня, тем более усовершенствованного вида, это все же кое-что. Помнится, когда Герман поделился мыслями о шарапетеке с умницей Шикаревым, тот его успокоил. «Знаешь», — сказал он по этому поводу, «зачем им тащить с собой эту железку, годную по сути только для войны на асфальте? Ведь только там она может давать запланированные 30 км в час, да? Так вот, Герман, без нашего прикрытия вы особо долго не продержитесь. Да и отступить вам тоже не дадут. У них сегментные кевларовые экзоскелеты. Нормальный человек в такой штуке не пройдет и 200 метров. Разве что какой-нибудь приученный астронавт. Да и то где-нибудь на Марсе. Там сила тяжести пониже будет. Они перемещаются за счет сервомоторов. Если захотят, то несутся со скоростью кенгуру. Причем такими же прыжками. Вам будет трудно с ними сладить, когда они обойдут с тыла. Так что насчет шарапетека волноваться не надо». Шикарев, не ведая, тратил красноречие зазря. Знал бы он, что изучал когда-то Герман в окрестностях Глазго. Но расхваливать себя – дело недостойное. Солдат завоевывает славу действием, а не расписыванием подвигов. А вот теперь передовые технологии работали против хозяев. Поскольку аккумуляторы американцев с большой гарантией умерли, то теперь они не то что не умели скакать кенгурятами, а с трудом шевелились. Может, кто-то посообразительнее уже сбросил к чертовой бабушке свой экзоскелет и теперь отступал назад под прикрытие танков. Но тот янки, что попался Герману, был, видимо, чрезвычайно гордым. Бежать он не собирался. Или все еще надеялся на чудесное возвращение мощи. Во всяком случае, от кевлара он не освободился. Это сыграло свою положительную роль. Спасло его от гранатных осколков. Но вот от ударной волны все-таки нет. Тем более, что Герман из замаскируемого бравадой испуга подбросил к нему еще одну фугаску. Так что американец еще не успел подняться, а Герман уже был тут как тут, наводя на него свою АУГ. Надо отдать Янке должное, он не дрогнул. А может, даже то был уверенный мгновенный расчет. Ведь калибр АУГ всего 5,56. И вполне вероятно, что экзоскелет держит такие заряды запросто. Ведь, например, гранатные осколки не сумели сделать с ним абсолютно ничего. Ну что ж, вздернув свой плазмобой для стрельбы, он не оставил Герману выбора. Неизвестно, как там насчет пробоя грудных щитков, но вот лицевое стекло сдалось сразу. А поскольку Герман все еще не мог восстановить навык стрельбы одиночными, то в голову Янки угодило от 3 до 4 пуль. Может, это и к лучшему. Помогает эмоциональному комфорту, ибо Герман так и не увидел лица убитого им солдата. Вообще-то это был не первый убитый им человек, но уж точно первый белый. А плазменная винтовка американца оказалась все-таки нерабочей. Странно, почему он не использовал свой пистолет? Видимо, в панике сработала выработанная годами тренировок привычка.